Глава 43. Оливия. «Вставай!» — рявкает двухметровый жирный тип, склоняясь надо мной. Он снимает веревки, благодаря чему запястья моих рук и щиколотки наконец-то получают свободу. Крепкие пальцы мужчины хватают меня за предплечье, отчего я громко взвизгиваю. «Пусти, мразь!» — кричу я, извиваясь и пытаясь найти возможность сбежать. «Пусти!» «Не рыпайся!» — грубо отвечает он и тащит меня за собой. Мы спускаемся по лестнице, и я едва не падаю на последней ступеньке. На меня взирают несколько незнакомцев, и мне становится еще страшнее из-за того, что, вполне возможно, это последний день, когда я могу дышать и хоть как-то радоваться жизни. От шока все кажется мне каким-то неестественным, существующим где-то за пределами реальности. Мой сопровождающий шагает влево, огибает лестницу, и мы с ним подходим к двери, которая ведет куда-то вниз. «Шагай, соска!» — приказывает он, толкая меня вперед. Это оказывается вход в подвал. Он достаточно хорошо освещен, но я, медленно ступая по скрипучей, изрядно высохшей деревянной лестнице, молюсь о том, чтобы просто выжить. Спускаюсь довольно долго, но высокие потолки, благодаря которым помещение напоминает ангар, дают прекрасный обзор уже на пятой ступени. Площадь огромна, и у меня не остается сомнений, что именно в этом месте и творятся все самые грязные дела. Мне бросаются в глаза огромные шкафы, стоящие ровными рядами вдоль стен. На многих пылятся коробки, поэтому я предполагаю, что это помещение является еще и складом. Мотнув головой, чтобы отогнать ненужные мысли, замечаю еще одну лестницу, которая располагается метрах в 20 от главной. «Беги!» — говорю сама себе и бросаюсь вперед. «А ну стой, соска!» — раздается сзади вопль жердяя, который перекрывает грохочущие звуки его же топота. Лестница жутко трясется, и я едва не падаю. «Стой!» — кричит мой преследователь, практически догнав меня. Я с трудом вытаскиваю ногу, застрявшую тем временем между досок, и, сломя голову, несусь дальше. Адреналин зашкаливает, поэтому мне совершенно плевать на тупую боль, пульсирующую в содранном колене. Едва ступив на твердую поверхность бетонного пола, я кидаюсь ко второй лестнице. «Стой, тварь!» — не успокаивается бегущий за мной мужчина. У него появляется одышка. Резко свернув за какой-то стенд, я меняю траекторию движения. Жердяй отстает от меня всего на какие-то несколько метров. Так что мне требуется или измотать его, или отыскать какое-нибудь орудие, чтобы отбиваться. Наткнувшись на открытый металлический шкаф, я со всей силы толкаю его плечом и заваливаю проход. Хорошо, что он не тяжелый. Шкаф с легкостью поддается и с грохотом падает прямо перед преследующим меня мужчиной. Прекрасно. Радуюсь я, понимая, что еще не все потеряно. Преследователь задерживается на пару секунд, пробует поднять или хотя бы отодвинуть препятствие в сторону. И это заминка мне на руку. Развернувшись, несусь прочь, желая затеряться среди хаотично расставленных стендов. Заплутав среди них, быстро соображаю, что пробежала мимо поворота, ведущего ко второму выходу. Переводя дыхание, оглядываюсь и прислушиваюсь. Однако ничего, за исключением собственного бешеного сердцебиения, не слышу. На лбу у меня выступает пот, ноги гудят. Внезапно помещение охватывает непроницаемая тишина, и от этого мною овладевает ужас. Пригнувшись, я в присядку продвигаюсь дальше, намереваясь осторожно выглянуть из-за угла. Где-то вдалеке раздается топот. Кто-то спускается по нужной мне лестнице. «Оливия?» — подает голос, прибежавший на шум Бен. «Дорогая, ты где?» «Чёрт бы его побрал!» — ругаюсь я и нервно сглатываю. До выхода буквально рукой подать. Но от нового забега меня отговаривает мысль, что где-то там находится еще и громила, от которого мне едва удалось удрать. «Дорогая, ты любишь прятки?» — громко интересуется брат Майкла. Его голос отражается от стен глухим эхом. Обстановка накаляется. Я не знаю, что мне делать. Попробовать проскользнуть к лестнице? А если дверь закрыта? Гадаю я, прислушиваясь к малейшим шорохам. Бесконечные опасения не дают мне покоя. Мешаются в голове с комментариями Бена. И лишь сильнее пугают меня. Я не стою на месте и уже практически вплотную подхожу к крайнему стенду. Коробки мешают обзору, и мне не удается понять, есть ли кто-то с другой стороны. «Что ж, если тебе нравится, когда с тобой играют...» Растягивая слова, говорит Бен, сбрасывая коробки со шкафов, которые падают на пол и заполняют грохотом пространство ангара. «Была не была». Я моментально срываюсь с места. Сзади слышатся шаги, но меня они уже не волнуют. Я вижу лестницу и дверь. Она должна быть открыта. В этом я практически уверена. Добегаю до лестницы и мчусь наверх, перепрыгивая через ступеньку. Дергаю дверь за ручку. Она с легкостью поддается и вмиг обрушивает на меня потоки дневного света. Я делаю шаг вперед и наталкиваюсь на мужскую грудь. Подняв глаза, вижу Вилли. Он тут же хватает меня за горло. «Куда это ты собралась?» — спрашивает он. Его вонючее дыхание окатывает меня тошнотворной волной, вызывая приступ дурноты. Надежда, словно песок сквозь сито, стремительно ускользает прочь. «А ведь я была на волосок от свободы, а теперь снова в руках этих сумасшедших!» — мелькает мысль, полная безнадежности и страха. «Пусти!» — хрипя от его хватки, злобно цежу я сквозь зубы, ухватившись двумя руками за руку мужчины. «Куда собралась?» — повторяет он вопрос и, не отпуская меня, тащит назад. «Видимо, она и впрямь любит прятки, раз решила поиграть в них сейчас». Доносится из подвала ракочущий голос Бена. Краем глаза я вижу, что к нам поднимается один из громил. Миг. И он хватает меня и утаскивает вниз. От силы, с которой неизвестный сжимает мои предплечья, мне кажется, что на нем ежовые рукавицы. «Пустите!» — кричу я, надрывая голос. Амбал подводит меня к Бену, продолжая причинять мне боль своей хваткой. Брат Майкла, вынув руки из карманов, нежно касается моего подбородка, приподнимает мне голову. Мы встречаемся взглядами, и я вижу, что его зрачки по-прежнему сильно расширены. «Я обожаю тебя», — с едва заметной насмешкой говорит он, скользя глазами по моему лицу, немного задерживается на губах и тут же тяжело сглатывает и облизывается. «Мы с тобой будем отличной командой, сладкая». Мужчина тянется ко мне своими противными тонкими губами, а затем целует в щеку, замирая на пару мгновений. Меня трясет от смеси ужаса и отвращения. «Несите ее на место встречи», — командует Бен, машет мне рукой и направляется к выходу. Вилли и Громила тащат меня вглубь подвала, останавливаются у одной из неприметных дверей и впихивают меня в нее. Длинный каменный коридор походит на запасной выход. Я припоминаю, что такие проходы строились для отступления в случае военных действий. Особняк достаточно стар, но здесь явно был ремонт. Вполне вероятно, через этот ход что-нибудь выносили, предполагаю я. Коридор не широк и не слишком узок. Стены местами обвалены. Под ногами попадаются обломки красного камня. Мы идем по коридору уже около 5 минут. Он прямой, как тоннель под мостом. Подойдя к концу коридора, Громила отворяет дверь и вталкивает меня в небольшое помещение. Это погреб. Здесь стоит едкий запах гнили, земли и тины, из-за чего щекочет в носу. Чуть поодаль располагается обычная деревянная лестница. Амбал взбирается на лестницу первым. Ступени негромко поскрипывают, осыпаясь трухой под каждым его новым шагом. Я оглядываюсь. Позади стоят Вилли и Бен. Последний лукаво улыбается и произносит: «Дамы, вперед!» Он вытягивает руку, жестом давая понять, что настала моя очередь взбираться по сбитым доскам. Поджав губы, я медленно поднимаюсь. Мы оказываемся в каком-то большом сарае или в старом заброшенном доме. Тусклый свет от одинокой лампочки озаряет всю комнату. Стекла в немногочисленных окнах выбиты или в трещинах, что еще больше подтверждает версию о необитаемости этого места. Громила грубо берет меня под руку и тащит к двери слева от нас. Мы входим в просторное каменное помещение, где стоят столы, стулья и ветхие диваны. Сразу видно, что сюда кто-то частенько наведывается, а отсутствие пыли и хорошо надраенные полы заставляют меня насторожиться. В помещении нет окон, а от света потолочных ламп рябит в глазах. Меня проводят мимо столов и силой бросают на ближайший диван. «Расчисть все тут», — приказывает Бен, выскальзывая во вторую дверь, которая находится неподалеку от меня. В комнату входят 4 незнакомцев. Вилли встает около одного из выходов и пялится в телефон. Громила, который вел меня, садится рядом со мной. Его ноги касаются моих, и я съеживаюсь от отвращения и отсаживаюсь подальше. Мужчины лихо раздвигают столы и ставят их к стенам, зачем-то освобождая место. Вскоре образуется небольшой проход. Скучковавшись, неизвестные пару минут перешептываются между собой, над чем-то посмеиваясь. Один пристально оглядывает меня оценивающим взглядом, а потом скручивает губы бантиком и посылает мне воздушный поцелуй. «Свинья», — думаю я, но рассудительно молчу. Вскоре в комнату заходит Бен, успевший переодеться и потому выглядящий достаточно сносно. Его прикид составляют зауженные темно-синие джинсы, белые кроссовки, темная футболка и антрацитовый пиджак. «Милая моя!» — восклицает он, разводя руками и медленно шагая ко мне. «Да на тебе же лица нет!» Я ничего не отвечаю, просто готовлюсь к очередному рукоприкладству. «Господи! Да дайте же ей воды, скоты!» Его громкий голос заставляет присутствующих забегать. Кто-то выходит из комнаты и затем возвращается обратно с бутылкой воды. Недоумевая, я смотрю на происходящее с опаской. Бен выхватывает бутылку у подчиненного, демонстративно открывает ее на моих глазах и протягивает мне со словами: «Пей, она не отравлена». Его руки также в татуировках, как у Майкла. Только рисунки отличаются, и их куда меньше. Не став в открытую пялиться, я резко беру воду и делаю глоток. «Подвинься», — требует мой похититель у амбала, сидящего рядом со мной. И тот, нехотя поднявшись с дивана, уступает ему место. Бен садится, забрасывает руку на спинку и приобнимает меня за плечо. «Ты, наверное, тоже волнуешься?» — спрашивает он, придвигаясь ко мне и утыкаясь носом в волосы. Затем шепчет: «Ты пахнешь сексом и страхом». Его мерзкий язык касается мочки моего уха, и мне становится жутко противно. Подступающая тошнота грозит вот-вот вывернуть меня наизнанку. Однако я сижу смирно, делаю еще один глоток и закрываю бутылку. Мой мучитель отворачивается от меня и командует включить какую-нибудь музыку. Я замечаю, что по углам комнаты стоят небольшие колонки. Начинает звучать тихая джазовая музыка, наполняющая комнату мелодичным звучанием. «Так-то лучше», — мурчит Бен, притягивая меня к себе. Раздаются мужские голоса, и мое сердце в который раз уходит в пятки. Дверь открывается, и на пороге появляется Майкл, странно шатающийся из стороны в сторону. «Майкл!» — вскрикиваю я и подскакиваю на диване. Однако крепкая хватка Бена не позволяет мне подняться. Он затыкает мне рот рукой и шепчет: «Сиди тихо, и Майкл не пострадает». Я понимаю, что это простейшая манипуляция, но Майкл выглядит очень странно. Глаза будто стеклянные, движения нечеткие. Со стороны кажется, что он перебрал с алкоголем и пытается устоять на ногах. «Братец!» — восклицает мой похититель, медленно убирая ладонь с моего рта. «Какая встреча!» «Бен?» Майкл поворачивается к нему и недоверчиво смотрит на меня. «Оливия?» «Майкл!» Еще раз вскрикиваю я. Снова пытаюсь подняться с дивана, но оказываюсь на коленях его брата. «О, так вы знакомы?» спрашивает Бен весьма наигранно. Как клоун среди обычных людей. «Что ты тут делаешь?» спрашивает меня Майкл, опираясь на спинку стула. «Я искал тебя». «И нашел», говорю в ответ и чувствую, как меня душат слезы. Я не понимаю, что происходит и почему он разговаривает со мной так отчужденно. «Ну, вообще-то...» Руки Бена обхватывают мою талию так сильно, что я едва могу пошевелиться. «Мы с Оливией тут отдыхаем. А ты здесь какими судьбами?» Майкл внимательно смотрит сначала на меня, потом на брата. «Когда ты приехал?» — интересуется он. «Да где-то с полмесяца назад, пожалуй», — задумчиво тянет Бен, а потом целует меня в щеку, демонстративно долго не отрываясь. «А как только увидел этого ангела, мгновенно влюбился». Вздрагивая от его прикосновений, я активно пытаюсь вырваться из его цепких лап, но сил не хватает. «Так вы знакомы?» — еще раз уточняет мужчина, наконец-то выпуская меня из объятий, поднимается и направляется к брату. «Или мне только кажется?» «Я...» — мямлит Майкл. «Вроде бы...» Шаги Бена звучат крайне тихо. «Насколько мне известно, Оливия хотела бросить тебя». Он засовывает руки в карманы и медленно кружит по комнате. «Мне кажется, нам пора разобраться с этим, братец. Ведь так?» На лице Майкла застывает непонимание. Он смотрит на меня холодным, отчужденным взглядом, отчего из моих глаз вмиг льются слезы. «Майкл!» Не выдержав, я подбегаю к нему, но он делает шаг назад. «Я не верю», — заявляет он и хочет уйти, однако трое громил разворачивают его назад. «Но ты хотя бы с братом поздоровался?» — грустно произносит Бен, разводя руками и явно намекая на объятия. «Где я?» — спрашивает Майкл, неуверенно озираясь. «Мы собрались тут по особому случаю». Его брат берет ситуацию под свой контроль. Обняв Майкла за плечи, он дополняет. «Видишь ли, Оливия пришла ко мне с жалобой, что больше не может жить с тобой. Ты постоянно ее упрекаешь, властвуешь, обижаешь. У нее случился эмоциональный срыв. Майкл молчит, а меня распирает от негодования. «Это ложь!» «Тебе слова не давали», — бросает Бен и кивает одному из подчиненных, чтобы он закрыл мне рот рукой. Я стараюсь прокусить чужую ладонь, но ничего не выходит. Громила крепко держит меня, позволяя дышать только через нос. «Так вот», — продолжает похититель, уводя Майкла ближе к дивану. «Они практически одного роста, но у Бена менее крепкое телосложение». «Тебе не кажется, что не стоит рушить наши братские отношения из-за какой-то бабы?» «Из-за бабы?» — повторяет Майкл, будто совершенно не слыша его. «Да, из-за вон той бабы. Ты же ее любишь?» «Да», — мгновенно отвечает он. «А она спала со мной», — бросает Бен и смотрит ему в глаза. «И не один раз». «Это...» — мычу я сквозь плотную руку Амбала. «Что?» — недоверчиво переспрашивает Майкл. «Она?» Он показывает на меня пальцем, сдвигая брови. «Да, она», — подтверждает его брат, сложив руки на груди. «Может, застрелишь ее? Ее? Опять повторяет Майкл, как будто он находится под действием наркотиков. «Прямо сейчас?» «Да. А что тут такого?» Мой мучитель вынимает из-за пазухи пистолет и протягивает его Майклу. «Держи». Майкл берет оружие, заторможенно рассматривает его, потом поворачивается ко мне. «Это правда?» Громила отпускает меня и отходит, а Бен устраивается на диване и внимательно начинает наблюдать за нами. «Нет, Майкл, послушай!» Прошу я, но вдруг слышу в ответ. «Стой там, где стоишь». Вздрогнув, я неподвижно замираю напротив Майкла, который целится прямо в меня. Его рука не дрожит. На лице написано абсолютное равнодушие. Антрацитово-черные глаза выражают боль и печаль. «Как ты могла?» — шепчет он. Я впадаю в ступор и едва слышу его голос. Вокруг ни звука. Бен, сложив руки домиком, ожидает развязки. «Это не я». Еле слышно бормочу в ответ. «Я не...» Запнувшись, замолкаю и замечаю, что Майкл не в силах подобрать слова. «Опусти пистолет», — прошу я его. Мой голос дрожит. Я в ужасе. «Нет». «Что же мне делать? Пойти ва-банк? Подыграть ему?» Гадаю я, но затем собираюсь с мыслями, делаю шаг вперед, смотрю на Майкла и говорю. «Тогда стреляй». Расправив руки, как крылья, я смотрю Майклу прямо в лицо. Он молчит, бесстрастно разглядывая меня. Мне становится чудовищно страшно. А вдруг он действительно сейчас нажмет на курок? Задаюсь я вопросом, сдерживая безутешные слезы, полные отчаяния и ужаса. «Давай!» — кричу ему. «Давай же, стреляй! Это же легко!» «Не заставляй», — цедит он сквозь зубы, явно сомневаясь. Это видно по его глазам. «Тогда не будь подлым трусом, а ликвидируй меня, как возможную угрозу своей великолепной жизни!» Не выдержав эмоционального давления, я скатываюсь в истерику. Горячие слезы солеными ручьями льются по моим щекам. «Не надо так, Ви». «Ты же не видишь ничего дальше своего носа!» — кричу я в ответ, опуская руки. «Я для тебя очередная ступень, не более!» «Неправда», — спорит Майкл. «Докажи!» «Замолкни!» Не своим голосом рычит он. «Не могу сосредоточиться». «Я не стану молчать!» — взвизгиваю я. «А ведь я же души не чаял в тебе», — вновь срывается на шепот голос Майкла. «Старался стать лучше для тебя. Ты единственная, что сумела вернуть меня к нормальной жизни». Его рука начинает дрожать. Я шагаю вперед. «Тогда почему ты держишь меня на мушке?» «Ты предала меня». Я нервно сглатываю. От слез образ Майкла расплывается, и мне с трудом верится в происходящее. «Если ты уверен в этом, то стреляй». Делаю еще один шаг, и дуло пистолета упирается мне в грудь. В глазах мужчины стоят горькие слезы. Я впервые вижу, что Майкл дал слабину. «За что?» — почти беззвучно произносит он. Я обхватываю его руки своими, прикрываю глаза и давлю на взведенный курок. Слышится щелчок. А следом наступает тишина. Боли нет. Открываю глаза и вижу, что Майкл замер. Его рот приоткрыт от ужаса. А в глазах все еще стоят слезы. Выдохнув, опускаю взгляд на место, куда упирается пистолет. И вижу, что крови нет. «Восхитительно!» — восклицает Бен, хлопая в ладоши и почему-то сияя. «Просто шедевр!» Мы переглядываемся с Майклом, и с его губ срывается обеспокоенное: «Ты в порядке?» Я киваю, Майкл опускает пистолет. «Что происходит?» Бен перестает улыбаться. Остальные мужчины аккуратно вытаскивают оружие. «Как что? Прекрасное шоу в честь моего возвращения!» «Чем ты меня напичкал, скотина?» Майкл заводит меня за спину. Вцепившись в его руку, я пытаюсь унять дрожь. «Ничем. Обычный психотический препарат». Встав с дивана, Бен поправляет пиджак. «Я же знал, что ты так просто не станешь играть в мои игры». Сильнее отодвигая меня назад, Майкл растерянно моргает, будто желая проснуться. Что до его брата, он расслаблен и совершенно спокоен. «Это же весело», — говорит он, отодвигает скрипучий стул и садится на него лицом к спинке. «Разве тебе не весело?» «Ты болен», — сухо произносит Майкл. «Ты не прав», — возражает Бен, качая головой и почесывая затылок. «Я такой же, как и ты. Выходит, ты тоже болен». Стоящий рядом с Майклом тип целится ему в висок. Реакция Кима оказывается незамедлительной. Не успев, наверное, и сам ничего понять, он в один миг вырывает резким движением оружие у мужчины, и пуля отлетает в сторону. Обезоруженный амбал поднимает руки и жалобно скулит, как побитая собака. «Ха! Узнаю своего сумасшедшего брата!» — ликует Бен. Я в ужасе, но не отхожу от Майкла ни на шаг. «Ты ненормальный». Он держит брата на мушке, а все остальные целятся в нас. Из захватившего меня страха земля буквально уходит из-под моих ног. Я чувствую, что Майкл тоже боится. Его рука потеет и еще сильнее сжимает мою. «Эй, негоже так встречать своего брата!» — давит Майклу на психику Бен. «Мы же так давно не виделись. Этот праздник весь для тебя!» Монолог сумасшедшего. Снаружи гремят выстрелы. Практически все тут же поворачивают головы к выходу. Майкл, воспользовавшись случаем, выталкивает меня во второй дверной проем, быстро закрывает за нами дверь и вполголоса требует: «Беги». Я бросаюсь прочь со всех ног. Сзади раздается грохот. Пули со свистом насквозь пробивают закрывшуюся дверь. Майкл бежит за мной. Подбежав к спуску, через который меня притащили, мы прыгаем вниз и несемся вперед, не оглядываясь, а позади слышатся крики и выстрелы. Добежав до подвала заброшенного поместья, Майкл быстро закрывает дверь на замок. «Беги, Ви, беги!» Тяжело дыша, бросает он, указывая рукой на выход. «А как же ты?» «Просто беги, твою мать!» Я подчиняюсь, но не успеваю добежать даже до первого стеллажа, как слышу очередной грохот. По всей видимости, люди Бена, которые сторожат выход, врываются в подвал и открывают огонь. Я вскрикиваю от ужаса. Майкл мгновенно бросается ко мне и накрывает меня своим телом. Стрельба не утихает. Дрожа от страха, я прижимаюсь сильнее к Майклу. И это хоть как-то меня успокаивает. «Тише, мышка», — твердит он. «Я тебя вытащу отсюда». «Мне страшно», — признаюсь ему, плача в его футболку. «Я так боюсь». «Просто слушай меня, хорошо?» «Чем тебя напичкали?» — спрашиваю я, и только потом понимаю, насколько неуместен сейчас данный вопрос. «Не знаю, каким-то наркотиком, который затмевает разум. Или анестезиологическим препаратом. Давай потом все обсудим». «Хорошо», — шепотом соглашаюсь я. Он нежно смотрит на меня и неожиданно целует. «Ни при каких обстоятельствах не останавливайся». «А как же помощь?» «Она уже здесь. Нам нужно просто выбраться отсюда», — отвечает Майкл, перезаряжая пистолет. «Не оглядывайся, просто беги вперед, «Майкл!» «Не геройствуй, мать твою!» — вдруг рявкает он. «Спасай свою жизнь!» Я нервно сглатываю. Он рывком поднимает меня и указывает на вторую лестницу в дальнем углу, а затем приказывает: «Как только я пойду вперед, беги на выход. Ты поняла?» Не в силах сдержать неконтролируемые слезы, я тихо всхлипываю. «Мышка», — шипит Майкл, — «ты все поняла?» «Да», — сквозь рыдание бормочу я в ответ. Он выпускает мою руку, глубоко вдыхает, выпрямляется и идет навстречу тем, кто стреляет в него откуда-то с противоположной стороны. Вдруг дверь, которую Майкл только что запер, с грохотом выбивается чьим-то мощным ударом. Повернувшись на шум, Майкл наводит на нее пистолет, и на свет выходит Бен. Гремит выстрел. Меня оглушает. Но я вижу, что Майкл пошатывается, а на левом плече у него сквозь одежду быстро проступает кровь. Будто в замедленном кино он стреляет в ответ. Я кричу. Кричу так громко, что оглушаю саму себя. Все звуки доносятся до меня, словно сквозь воду. Становится все глуше и глуше. Еще один выстрел. Майкл что-то кричит, но я не могу разобрать его слов. После очередного грохота в голове у меня появляется поразительная легкость. Перед глазами темнеет. Я чувствую, что падаю. Все вокруг окутывает сплошная тьма. А потом слышатся голоса. Все как-то неправильно и очень странно. Я слышу свое имя, но никак не могу понять, где нахожусь. «Ты чертов ублюдок!» Откуда-то издалека доносится голос Майкла. «Я твой брат!» — возражает Бен. «А братские чувства нельзя предавать из-за какой-то шлюхи. Скажи это матери, которой было плевать на нас обоих!» «Она давно уже в могиле». «Да ты ни разу к ней на могилу не пришел! И ты не помог, когда мне было плохо! Тебе просто насрать! Ты всегда думал лишь о себе, любимец семьи!» «Я был никем. С самого рождения», — отрывисто выплевывает Бен. «Только ты был любимым сыном». Снова гремит выстрел, и голоса смолкают. Мне хочется открыть глаза, но силы меня окончательно покидают. И я отключаюсь, чтобы через какое-то время вновь прийти в себя. Перед глазами металлический потолок и яркий свет. Я лежу на полу, ощущая свой неровный пульс, поднимаю руку, чтобы дотянуться до края стоящего рядом стола. Дотягиваюсь и влезаю в кровь. Ладонь теперь полностью окрашена в красный цвет. В глазах ощущается напряжение, от которого каждый предмет двоится. «Откуда здесь свежая кровь?» — спрашиваю я сам у себя, но не нахожу ответа. Белый свет по-прежнему остро обжигает меня, ввинчиваясь гвоздями в виски и обостряя боль. Выдохнув, я ощущаю, что мне не хватает сил подняться. Рука падает плетью на паркетный пол. Я чувствую каждый удар своего сердца. Где я оступилась? Задаю я себе абсурдный вопрос, будучи не в силах что-либо вспомнить. В голове у меня будто ком гигроскопической ваты. Хочу крикнуть и понимаю, что мне тяжело дышать. По всему телу растекается адская ломота, быстро лишая меня последних сил. Откуда-то издалека вновь доносятся голоса, но мне не удается определить их обладателей. И снова оглушительный грохот выстрела. В ушах звенит, будто на голову надели чугунную кастрюлю и бьют по ней со всех сторон. Из последних сил переворачиваюсь на живот, и с моих уст срывается пронзительный крик. Сил едва ли хватит на то, чтобы приподнять голову и оглядеться. Вижу неподалеку несколько бездыханных тел. Чувствую, как меня охватывает ужас, черными языками пламени завладевая разумом. «Майкл!» — вспоминаю я и пытаюсь пошевелиться. Меня окружают крики, голоса мужчин и нескончаемые выстрелы. Приподнимаю голову, превозмогая адскую боль под ребрами. Вижу чьи-то ноги в паре метров от меня. За выстрелами слышу свое имя, но голос, позвавший меня, мне не знаком. Перевожу взгляд в сторону и вижу, как мимо стеллажей бегут люди. Их много, и они явно вооружены. «Давай, вставай!» Мужские руки меня приподнимают, и я издаю глухой крик, которого сама не слышу. Голова кружится. Я теряю равновесие. Яркий свет, ослепивший меня, постепенно тускнеет и обращается в кромешную тьму. Я опять отключаюсь.